274, май 11. Наше представление о лучшем пути развития духа и ваше часто не совпадают. Вы считаете лучшим путем, когда земные условия благополучны, и человек живет в достатке, здоров, и трудности его не одолевают. Но что хорошо для личности смертной, совсем нехорошо для закалки духа и выработки в нем твердости, стойкости и бесстрашия и прочих качеств духа. Только путь трудный, полный терний и шипов, обремененный и отягощенный, способствует и полезен для восхождения духа. Поэтому высокие духи, быстро поднимающиеся по лестнице жизни, почти все имели трудные испытания, тяжко страдали и боролись со всевозможными препятствиями и тьмою. Примирить благополучие и счастливую земную жизнь с подвигом духа невозможно, ибо одно исключает другое. И стремление к личному благополучию и довольству личности не уживается с тернистым путем духа. Наблюдали вы сами не раз, как беспечальная жизнь в изобилии и довольстве убивала высшее устремление человека и пресекала его возможности развития. Тот, кто действительно знает и понимает различия путей духа и тела, высших и земных устремлений, осознает, что их примирить невозможно. И требуется очень высокая ступень духовного сознания, подобно Соломону, Акбару Великому или Аполлонию Тианскому, чтобы, имея все, что может дать богатство земное или власть, не впасть в рабство и подчинение благополучию и довольству, и не погрузиться в маю плотного существования. Так, не убоявшийся трудности жизни, страданий и испытаний, и не завидующий тем, кто живет в благополучии, и не хотящий его на верном пути.